Раздел 6.11. «Хвост виляет собакой». «Хвост виляет собакой» — это название известного американского фильма 1997 года. Фильм основан на книге Ларри Бэйна «Американский герой». В фильме сатирически представлена ситуация, довольно близкая к реальной политике. Президент США запятнался в скандале с несовершеннолетней девушкой, и пиарщикам срочно надо переключить внимание избирателей. Пиарщики придумывают и фальсифицируют для телевидения войну США в Албании. Фальсификация включает военные подробности, страдания людей и, конечно, подвиг американского героя Шумана. Затем прообраз американского героя выходит из-под контроля пиарщиков и погибает. Пиарщики срочно переписывают сюжеты и дальше пудрят мозги избирателям. Изначально английская фраза «хвост виляет собакой» означает, что малое событие оказывает влияние на гораздо большее. Лауреат Нобелевской премии по экономике 2009 года неоинституционалист Оливер Уильямсон уделил большое внимание институциональной ловушке оппортунистического поведения. Оппортунистическое поведение — это поведение экономического агента, который использует несовершенство контрактов, информации или контроля ради своей выгоды, в ущерб партнеру или системе в целом. Проще говоря, участники системы используют несовершенство институтов для собственной выгоды. Это может быть нарушением условий договора, если контрагент знает, что может избежать последствий, сокрытие информации, коррупция и так далее. Выше мы обсуждали проблемы экстерналий и побочных эффектов институтов. В современной реальности имеет смысл сделать акцент не на дурных намерениях агентов или слабых институтов, а том, что институты предоставляют множество таких возможностей, которые могут быть использованы для частной выгоды. Поэтому я здесь акцентирую внимание на феномене «хвост виляет собакой». Под этим я подразумеваю, что порождение или побочный эффект большой системы начинает влиять на нее сильнее, чем большая система на свое детище. Российский ученый Владимир Мау описывал такие ситуации, называя их институциональной ловушкой кумулятивных последствий. Это форма негативной институциональной динамики, при которой неэффективные институты самовоспроизводятся, усиливая отклонение от нормы и препятствуя реформам. В условиях слабых институтов возникает порочный круг, в котором низкое доверие вызывает обход законов, вызывает рост теневой экономики, вызывает деградацию институтов, которая вызывает еще большее недоверие. Эти последствия накладываются и накапливаются, создавая кумулятивный эффект, из которого сложно выйти даже при смене правил. Приведем несколько простых примеров. Простота этих примеров показывает, что эффект хвоста, виляющего собакой, — это институциональная закономерность, имеющая массовое распространение в самых разных ситуациях. В романе Ильфа и Петрова там «Золотой теленок» один из жильцов коммунальной квартиры Воронья Слободка застраховал имущество от пожара. Остальные жильцы решили, что он захотел поджечь квартиру, чтобы получить страховку, поэтому срочно оформили страховки. В следующую же ночь квартира запылала, подожженная одновременно с 6 концов. Есть масса и более новых анекдотов и реальных судебных прецедентов про этот непреднамеренный мотив, который создает страховая услуга — спровоцировать страховой случай и получить выплату. Массово распространившаяся деятельность хищных содержанок и альфонсов, брачных аферистов — это не просто оппортунистическое поведение, а превращение его в бизнес, профессию. Государственное регулирование брака щедро наделяет более бедную сторону половиной совместного имущества правом на алименты, что нередко становится самодостаточным мотивом для брачных аферистов. В условиях преобладания в обществе рациональных Homo economicus само наличие такой экстерналии обязательно будет отрефлексировано и осознано как выгодный бизнес. Если до этого не было идеи вступать в брак ради развода и раздела имущества, то раз государство дает такой отличный инструмент обогащения, это будет превращаться в бизнес. Как только это превращается в бизнес, это дискредитирует сам базовый механизм, то есть государственную регистрацию брака. Это типичный путь, когда одна экстерналия разрастается, используется для паразитизма, а затем уничтожает тот объект, который ее породил. Вся история краха СССР, в общем, и сводится к этому. Сначала регулирование всего и вся, часто неудачное, порождение бесконечного числа экстерналей. Затем превращение экстерналей в самостоятельные сущности, номенклатура, коррупция, раздувание трат бюджета, теневой капитал и так далее. Затем хвост виляет собакой, затем начинает перевешивать собаку, и все рушится. Сейчас это же накопление институциональных экстерналей происходит и на Западе. Это создает такой феномен, как профессионализация оппортунистического поведения. Известный сериал «Лучше звоните Солу» рассказывает как раз о такой профессионализации. Институты порождают так много багов и побочных эффектов, в том числе хайпов, что на них уже можно профессионально зарабатывать. Голливудское кино все больше повествует об актуальных сейчас моделях успеха. Профессиональные жулики, коррупционеры, преступники и наркодельцы. Но концепция фильма «Лучше звоните Солу» особенно примечательна. Веселые мошенники в литературе и в жизни были всегда. Это герои О. Генри, Остап Бендер и многие другие. Адвокат Сол же в основном находится в легальных рамках и осуществляет не столько мошенничество, сколько именно оппортунистический бизнес. Показанное в фильме «Хвост виляет собакой» — направленное использование малого действия для влияния на большую систему. Это довольно распространенный метод политических манипуляций. Часто военный конфликт двух крупных сторон начинается с какого-то непонятного инцидента. Эксперты не без оснований указывают, что автором инцидента могла быть и третья сторона, заинтересованная в том, чтобы поссорить две другие. Это говорили про внезапный обстрел Израиля со стороны Палестины в 2023 году, про неясный взрыв русско-германской газовой трубы Северного потока, про разгорание индо-пакистанского конфликта и так далее. Но такой принцип мелкой гадости с целью перессорить конкурентов — это довольно банальная штука, описанная еще Сунь Цзы до начала нашей эры. Спецслужбы крупных государств в наше время вряд ли ведутся на такие провокации. А вот ситуация, когда побочный эффект порожден логикой большого института, а затем начинает действовать против него, такая ситуация может возникать без конкретного авторства. И это делает ее более опасной и неуправляемой. Например, в середине 20 века, когда радиация и другие экологические загрязнения были еще мало изучены, предприятия делали выбросы прямо на находящиеся рядом города. Можно сказать, что город породил предприятие, а предприятие уничтожило город. Или, во всяком случае, сделало жизнь в нем крайне нежелательной. Про Пекин в те времена китайцы говорили, что там можно жить богато, но недолго. Ради увеличения электоральной базы демократы выдавали паспорта миллионам нелегальных мигрантов, живущим на территории США. В Европе приток мигрантов поощряется по причинам потребностей рынка труда. Этнические малые группы очень сильны в условиях кризиса институтов. Оливер Уильямсон отмечал, что один из способов преодоления оппортунистического поведения — иерархический способ организации. У этнических групп часто он есть, а у сетевого большинства этого нет. Хотя не уверен, что Оливеру Уильямсону хотелось бы именно таких иерархических институтов. Безотносительно к тому, нравятся вам или не нравятся мигранты, они создают уже новую социальную и культурную реальность. «Хвост виляет собакой». Щедрое пособие по безработице в Германии создает армию профессиональных безработных. Однажды в метро в Берлине в вагон вошел молодой человек лет 30 и стал просить деньги, указывая, что он безработный. Я участливо спросил, давно ли он безработный, на что молодой человек честно ответил, что не работал никогда. То же самое с одинокими матерями, которые торопятся стать одинокими, так как пособие очень мотивирует к этому. Общественные институты, например, ООН или общественные и государственные фонды США и ЕС, способствуют развитию демократии и прав человека в развивающихся странах. Однако рациональные агенты используют возникшие при переходе к демократии институциональные слабости для извлечения выгоды, захвата власти или контроля над активами. Деятельность рациональных институтов постоянно опережает общественные, и в итоге во всех развивающихся странах приватизация — это «briberization» — прихватизация, демократия — это власть назначенных из США демократов. попутно забирающих активы и так далее. Из этого делают далеко идущие выводы, что будто бы вся пропаганда демократии и прав человека в мире и нужна только для захвата активов и власти. Но нет, скорее это хвост виляет собакой. Переходный период делает систему слабой, а по закону джунглей на слабую добычу всегда найдется свой хищник. Западная демократия имеет такой вроде бы побочный эффект, как популизм и шоу. Постепенно этот эффект превращается во все более действенный метод влияния на результаты выборов. И отсюда вырастает политика спектакля. Политика спектакля дискредитирует демократию, то есть непреднамеренный эффект создает такую реальность, которая подавляет первичный институт. Демократическая концепция «один человек, один голос» поощряет популизм и делает наиболее востребованными социалистические идеи, причем в самом вульгарном варианте. Взять все и поделить, как завещал полиграф Полиграфович Шариков. Это противоречит всей парадигме отцов-основателей и всей политической традиции США, которая по существу построена на идеях правого либерализма. Страна свободных хозяев своей земли по замыслу не могла начать мыслить как сборище каких-то тоталитарных коммунистов. Однако смогла.